Гармоника, гармоника, эй, пой, визжи и жги! Эй, желтенькие лютики, весенние цветки, там с посвистом да с присвистом гуляют до зари, кусточки тихим шелестом кивают мне, смотри, смотрю я, руки вскинула, в широкий пляс пошла, цветами всех осыпала и в песни изошла, неверная, лукавая, коварная, пляши. И будь навек отравою растраченной души. С ума сойду, сойду с ума, безумствуя люблю. Что вся ты ночь, и вся ты тьма, и вся ты во хмелю, что душу отняла мою, отравы извела, что о тебе, тебе пою, и песням нет числа.